901, 21 августа. Именно широким руслом зальет поток шествия нового мира. Народы сомкнут звенья спирали восхождения. Еще засветится восток посланными заветами. Поручено посыпать путь именем Майтреи. Когда мы шли мимо образа Майтреи, мы снимали шапки не перед собою, но приветствовали эволюцию мира. Нас нет в плане, но элементы, посланные с высших миров, дают возможность приложить нашу субстанцию к наиболее полезному составу идущей эволюции. Не может быть изменения плана, хотя бы пришлось прибегнуть к космическим катаклизмам. Поверьте, наше лучшее время – утро. Допускаем прогулку перед закатом, когда лучше давать мысли, но расти мысли должны утром. 902, 22 августа. Если змеи заползут в дом, хватайте их без замедления, просто руками. Жуть выводите, как плесень. Думаю, можно все очистить, где живет имя мое. Могу предупредить о новых нападениях. Идите осторожно. Мое имя не забывайте. Явление неосторожности еще неуместно. 903, 27 августа. Вижу домашнюю молельню и двух лам служащих. Спросят, зачем буддийская служба? Скажите, 400 миллионов коммунистов. Скажут, зачем ваши картины? Скажите, 400 миллионов надо почтить. Это не переодевание, но знак дружбы. Когда на чашу весов эволюции мира прибавим 400 миллионов, то Майтрея может войти. Как река, стремящаяся, поток народов понесет плат Майтреи. Не может быть зрелища более прекрасного, когда отрицатели понесут наиболее тяжелые знамена. Мне дозволено видеть шествие и знамена, куда дух несущих несет лучшие помыслы. Неужели можно думать, что явление легиона лам допущено бесцельно? Тишина монастыря воспитала мудрость служения. Именно теперь имя Майтреи вызовет энергию, накопившуюся веками. Руки могут соединиться около определенного зова. Майтрея – община. Этот клич от дверей мира дан всем. Море слез можете осушить моим заветом. Можно легко следовать путем моих изображений. 904, 30 августа. Дух ваш может идти завтра, и если пройдете согласно, мне будет радость. Правильно все идет. Не бойтесь пути, но радуйтесь, если удается иметь препятствия. Каждая трудность – елей преуспеяния. Продолжайте по тому же направлению. Можно положиться на наше внимание. Лучше думайте о моем луче, который неотступно следует за вами. 905, 1 сентября. Учитель указывает мудро учиться для пути. Учитель ручается, что при согласии, при единении с ним, все будет легко. 906, 3 сентября. Никогда не было сказки прекраснее, нежели ваша быль. Духа путь соединить с красотою. Разве часто удавалось пройти через горы, лучшие в мире, неся завет самый прекрасный? Чуя руку владык, чуя пламя купины Моисея, никто не назовет малым этот путь. Сумрак вещей пронизывается светом значения плана. Думы о владыках несут поверх гор. Сотрудничество с братством даст твердость шагам. Понимание наших желаний подает крылья. Смелость близости нашей позволит улыбаться над пропастями. Ее рука может касаться пламени нашего, которое опаляет неверных. Кто может коснуться наших посланных? Могут они найти крышу царскую на пути к нам? Дух может идти непокрытым, но земная оболочка должна быть покровом жезла. Нам жель цзон, на месте больших встреч, так его называю. На этом месте были большие встречи. Даже проповедь Христа. так же, как и место Будды. 907, 4 сентября. Чую, как новые нити вплетаются в пряжи. Учитель нрав изучает, умение взвешивает, ничто не минует чашу весов. Учение ежедневное творится, так бывает при важных путях. Майтрея может занять все пути, может стать необходимым в чаянии народов, в час восхода, в час заката. У каждого очага сердца будут трепетать предчувствием. Каждое дело будет напитано звуком прихода во всей его неизбежности. Только меч радуги может поделить человечество по пригодности служения явлению нового мира. Потому вложите во все трубы один зов громоподобный – Майтрея. 908, 5 сентября. Особенно надо стремиться, чтобы действия имели много значений одновременно. 909, 6 сентября. Можно поистине нуждаться в моем имени, потому говорю, применяйте его чаще. Прекрасно значение Азии, колыбели мира. Средина мира света истины урочно возносится на спасение человечества. 910, 7 сентября. Закончить кольца спирали можно, проходя над старым путем. 911, 9 сентября. Назову этот вечер праздником. Ничто так не очистит устои духа, как жизнь среди символов, получивших жизнь на благо мира. Рука Майтреи поднимается в благословении. Рука Майтреи поднимается в даре новой жизни. Рука Майтреи поднимается в зове мужества. Чую, над вами царит проявленное светило. Нужно идти, как при египетском посвящении, даже на окованные врата. 912. 12 сентября. Нужно чуять, как можно подвинуть людей зовом Майтреи. Когда сойдутся отрицатели, только жизненный облик Майтреи даст перевес суждений. Главное – идти. Мелочи неудобства должны лишь дать улыбку. Мы почти замерзали, голодали, были ограбляемы, ползали по льду, и эти эпизоды не имели никакого значения. Путь серьезности отвечает серьезности дела. Проще берите. 913, 13 сентября. Даже подарки ваши должны быть особого значения. Именно на пути Майтреи все должно быть особенное. Если Майтрея вмещает даже красные знамена, то все должно быть поражающе необычно. Должно быть весело идти этим необыкновенным путем. Красота необычная. Также необычно создадутся сношения с дальними мирами, со всем этим неповторимым, щедрым сокровищем. Даже теперь эти сношения существуют, но несознательно, потому что тонкое тело не координировано с внешней материей. Но можно припомнить странное выражение во снах. Эти первые звуки из дальних миров, конечно, могут быть переданы на чувствительные аппараты, когда земные условия позволят коснуться задач высших миров. Для этого тоже единственное условие – сознательно принятая община. Кто смерть попрал и перенес земное творчество в духовное понимание, тот сможет понять тайну красоты как небывалое расширение сознания. Поистине не ценно земное, омертвенное созидание. Скелет, лишенный духа. Его можно измерить, но наполнить всю обстановку скелетами невыносимо. Потому сущность знания и творчества лежит далеко за пределами земного выражения. 914, 15 сентября. Есть три организации в мире. Первая – масоны. Но она превратилась в надутую бутафорию. Вторая – иезуиты, которые есть устой капитализма. Третья – ламы, связанные по смыслу с коммунизмом. Нетрудно решить, которая из организаций пригоднее. Конечно, не будем брать дословно ламаизм, но как символ и движущая величина, сейчас ламы – лучшие сотрудники. Смело можно противопоставить их иезуитам. По этой линии можно считать борьбу – лукавство иезуитов преломится о молчание лам. Судите, кто легче поддается нашему внушению. Только несчастьем можно опрокинуть мир темного папства. Монблан уже осыпался. Маттерхорн треснул. Многие знаки пронесутся, и Рим поймет поражение. Можно мощь проявить на готовой организации. Потому новая страна поставлена на помощи лам. Лишь прозвучит зов Майтрея, мечи сами обнажатся. Если приняли общину, то время ее не может быть упущено. Не ждите, но берите зов Майтреи. Так говорят махатмы Востока. Во славу владыки Будды явите понимание. Читайте мои беседы, в них все.